Глава четвертая. Если выбирать в противнике или мужчину вашего размера, или женщину, едва достающую вам до подбородка, то я, не раздумывая, отдам предпочтение мужчине. Невооруженный мужчина в лучшем случае уложит вас на пол, но одному Богу известно, на что способна разъяренная женщина. Более того, вероятно, вы сами уложите мужчину одним ударом, но явно не сможете справиться с женщиной. Мэг Дункан набросилась на меня совсем как 10 тысяч лет назад пещерная женщина набрасывалась на пещерного мужчину. Она попыталась вцепиться в меня ногтями и широко разинула рот, собираясь укусить. У меня было лишь два варианта — или применить захват, или отойти на безопасное расстояние. Я выбрал первое. Стараясь увернуться от острых когтей, я стиснул ее обеими руками так, что ей стало трудно дышать. Она снова открыла рот, но не для того, чтобы вонзить в меня зубы, а чтобы сделать глоток воздуха. Тогда я зашел сзади и завел ей руки за спину. В таком положении я рисковал лишь получить пинок в голень. Она тяжело дышала. Должно быть, я травмировал ее правое запястье рукояткой своего револьвера, которая впивалась ей в плоть. Когда я убрал руку, чтобы положить револьвер в карман, женщина даже не шелохнулась. И тогда я, отступив на шаг, сказал: «Я знаю, кто вы такая. На прошлой неделе я видел шоу с вашим участием. Вы были великолепны. Я не коп, а частный детектив. Работаю на Ниро Вулфа. Когда придете в себя, расскажете, зачем вы здесь». Она медленно, очень медленно повернулась ко мне, что заняло у нее не меньше 5 секунд. «Вы сделали мне больно», — сказала она. «Не ждите от меня извинений. Небольшой синяк на руке — это ерунда по сравнению с тем, что было у вас на уме». Она потерла руку, наклонила голову и устремила на меня долгий взгляд, все так же тяжело дыша ртом. Я даже немного удивился, что узнал ее. На сцене она казалась красавицей, а сейчас превратилась в заурядную 30-летнюю дамочку с приятным лицом, в простеньком сером костюме, в простенькой шляпке, хотя, конечно, следовало сделать скидку на то, что женщина-то находилась на грани нервного срыва. «Так значит, вы Арчи Гудвин Ниро Вулфа?» «Я свой собственный Арчи Гудвин, личный помощник Ниро Вулфа. Наслышан о вас». Теперь она уже дышала носом. «Я знаю, вы джентльмен». Она тронула меня за рукав. «Я пришла сюда забрать принадлежащую мне вещицу. Я возьму ее и уйду. Хорошо?» «А что это за вещица?» «Там мои инициалы. Портсигар. Как он здесь оказался?» Она попыталась улыбнуться. Именно так настоящая леди улыбается настоящему джентльмену. Но попытка не удалась. От известной актрисы даже на грани нервного срыва я ожидал большего. «Мистер Гудвин, какое это имеет значение? Портсигар мой. Могу его описать. Из темного золота, с изумрудом в одном углу и моими инициалами в другом». Я улыбнулся, как настоящий джентльмен, настоящая леди. «А когда вы его здесь оставили?» «Я не говорила, что оставила его. В воскресенье вечером?» «Нет, в воскресенье вечером меня здесь не было». «Это вы убили егера». Она влепила мне пощечину. Скорее, попыталась влепить. Действительно, крайне импульсивная дамочка. И очень скорая на руку. Но у меня отличная реакция. Я поймал ее за запястье, слегка вывернув его, не слишком больно, и сразу отпустил. Ее глаза яростно сверкали, и теперь она больше походила на настоящую Мэг Дункан. «Мужчина вы или нет?» — спросила она. «Зависит от обстоятельств. Прямо сейчас я детектив, расследующее убийство. Это вы убили егера?» «Нет». «Ну, конечно же, нет». Она снова подняла руку, но на сей раз, чтобы тронуть меня за рукав. «Позвольте мне забрать свой портсигар, и я уйду». «Придется вам какое-то время обойтись без него». Я покачал головой. «Вам известно, кто убил егера?» «Ну, конечно же, нет». Она сжала мне руку, но не вцепилась в нее мертвой хваткой, а едва касаясь. «Мистер Гудвин, конечно, мне не удастся вас подкупить. Я знаю вас достаточно, чтобы это понять. Но детективы ведь работают на других. И я могу заплатить вам, чтобы вы кое-что для меня сделали. Почему бы и нет? Если вы не позволяете мне забрать свой портсигар, то можете сами забрать его и подержать пока у себя. А позже, когда сочтете нужным, отдадите его мне. И совершенно не важно, как долго он будет у вас. Я готова заплатить, сколько скажете. $1000. Жизнь явно налаживалась, хотя все чуть-чуть усложнялось. Вчера в половине пятого вечера у нас вообще не было и не предвиделось ни одного клиента. Затем появился первый клиент, но он оказался не настоящим. Затем миссис Перрис посулила мне стошку, а может и больше. И вот теперь новая клиентка обещает отвалить целую штуку баксов. Клиентов много не бывает, и все-таки иногда лучше меньше да лучше. Я задумчиво посмотрел на Мэг Дункан. Может, все и получится. Но тут вот какое дело. Я не могу принять ваше предложение, поскольку работаю на Нира Вулфа. Именно он решает, за какую работу нам браться. Я собираюсь обыскать это место. И когда отыщу ваш портсигар, а я непременно его отыщу, если он здесь, то заберу его. Отдайте мне ваши ключи от лифта и входной двери. Мэг Дункан разжала пальцы. Отдать их вам? Вот именно, вам они больше не понадобятся. Я посмотрел на часы. Сейчас 10:35. Сегодня у вас нет утренних спектаклей. Приходите к Нира Вулфу в 14:30. Западная 35-я улица, дом 618. Ваш портсигар будет вас ждать, и вы сможете все уладить с мистером Вулфом. Но почему вы не можете? Нет, только так или никак. А сейчас меня ждет работа. Я протянул руку. Ключи. Но почему я не могу? Я сказал нет. Вопрос закрыт и обсуждению не подлежит. Как-никак вы уже получили от меня передышку, черт побери. Ключи. Пошарив в сумочке, она вытащила кожаный футляр для ключей и протянула мне. Я снял ключи с кольца, нашел два нестандартных от замка Рапсона и спросил Перриса, действительно ли это ключи от входной двери и лифта. Получив от него подтверждение, я убрал ключи в карман, нажал на кнопку лифта и сказал Мэг Дункан: «Увидимся позже, в половине третьего». «Но почему мне нельзя остаться, пока вы не найдете, ничего не выйдет? Я буду слишком занят, и компания мне не нужна». Она вошла в лифт, дверь закрылась, что-то звякнуло, едва слышно заскрипело. Я повернулся к Перрису. «Вы никогда ее раньше не видели?» «Нет, никогда». «Ой, Ли. Но когда вы поднимались сюда в полночь с продуктами, я видел только его. Может, она была в ванной?» «А где здесь ванная?» «В самом конце». Перрис ткнул пальцем вглубь комнаты. Я взялся за жену Перриса. «Когда она вас заметила, то сказала: слава богу, это вы». «Да, я слышала. Наверное, она меня здесь когда-нибудь и видела. В коридоре или через открытую дверь. Мы ее не знаем. В глаза не видели». «Смотрю, вы вообще ничего не знаете». «Ну да ладно. На сегодня достаточно. Мы можем до бесконечности переливать из пустого в порожнее, а время не ждет. Мне пора приступать к работе. И все же последний вопрос». Я повернулся к Перрису. «Когда вы сбросили тело в яму, зачем вы спустились вниз и накрыли его брезентом?» Перрис явно удивился. «Но он же был мертвый. Если человек мертвый, его нужно чем-то накрыть. Я знал, что в яме был брезент. Я его видел». Именно в этот момент я понял, что сесар Перрис не убивал Томаса Гейегера. Возможно, это сделала его жена, но только не он. Если бы вы видели лицо Перриса, когда он это говорил, то пришли бы к такому же выводу. Когда я пытался понять, почему труп был накрыт брезентом, то упустил из виду самое простое объяснение. С древних времен люди накрывали своих мертвых, чтобы уберечь от стервятников, и это вошло в обычай. «Весьма достойный поступок», — сказал я. «Жаль только, что вы не надели перчатки». «Ну ладно, на этом пока все. Мне нужно работать». «Вы слышали, как я называл этой женщине адрес Нира Вулфа? Западная 35-я улица, дом 618. Приходите оба сегодня в 18:00. Да, я пока ваш детектив, но все решает Вулф. Вы определенно нуждаетесь в помощи. И когда расскажете ему свою историю, мы подумаем, что можно для вас сделать. Где ключи Егера? Только не вздумайте говорить, мы не знаем. Вы сами сказали, что взяли ключи. Так где они?» «В надежном месте», — ответила миссис Перес. «Где именно?» «В пироге. Я испекла пирог и положила внутрь ключи. Там в связке их 12. В том числе ключи от входной двери и лифта?» «Да». Я задумался. Собственно, я и так шел по тонкому льду. А если возьму себе что-то, что было на теле покойного, от обвинения в сокрытии улик меня уже ничего не спасет. Нет, это никуда не годится. «Не вздумайте резать пирог», — сказал я, — «и другим не давайте. Вы сегодня куда-нибудь собираетесь, кто-либо из вас?» «Нам без надобности», — ответила миссис Перес. «Вот и хорошо. Сидите дома. Жду вас у Нира Вулфа в 6. Впрочем, мы еще увидимся, когда я закончу и спущусь к вам. Скорее всего, через час или два. Вы что-нибудь оттуда возьмете?» «Не знаю. А если и возьму, то сперва все покажу вам, включая портсигар. Если я прихвачу что-нибудь такое, чего, по-вашему, мне не следует брать, можете позвать сюда копа, того, что дежурит на улице». «Мы не можем», — покачал головой Перес. «Он шутит», — объяснила миссис Перес, нажимая на кнопку вызова лифта. «Сесар, сегодня плохой день. Впереди еще много плохих дней». И он шутит. Лифт звякнул. Она нажала на другую кнопку, дверь открылась. Они вошли в кабину лифта, и дверь закрылась. Я обвел глазами помещение. На краю, обитой красным шелком панели, слева от меня находилась прямоугольная, латунная, а может и золотая, пластинка. Я нажал на пластинку, и она поддалась. Панель оказалась дверью. Легонько толкнув ее, я очутился на кухне. Стены были облицованы красным кафелем, шкафы и полки отделаны желтым пластиком, а раковина, кухонные принадлежности, включая холодильник и электрическую духовку, из нержавеющей стали. В холодильнике я обнаружил набор самых разнообразных продуктов. Отодвинув дверцу кухонного шкафа, я увидел на пластиковой подставке 9 бутылок шампанского «Дом Периньон». На этом осмотр кухни можно было закончить. Вернувшись в комнату, я прошел в окружении шелка и кожи по желтому ковру в другой конец комнаты, где обнаружил на краю шелковой панели другую, латунную, а может и золотую пластинку. Нажал на нее, толкнул панель и попал в ванную комнату. О вкусах, конечно, не спорят, но мне понравилось. Сплошь зеркала и мрамор. Красный мрамор с желтыми прожилками. Ванна, рассчитанная на двоих, также мраморная. За зеркальными дверцами двух шкафов хранились обширные запасы косметики, которой хватило бы на целый гарем. Я вернулся в царство шелка и кожи. Нигде никаких ящиков, ни единого предмета меблировки, где мог лежать хотя бы клочок бумаги с какими-то записями. На столике не было ничего, кроме телефонного аппарата, естественно, желтого цвета, и телефонного справочника в красной кожаной обложке. 30-футовая стена напротив кровати тоже ничем не заставлена. Однако вдоль нижней части тянулась шелковая драпировка шириной 3 фута, в отличие от остальной шелковой отделки, падающая мягкими складками, как на портьерах. Я потянул за край драпировки, она раздвинулась, и перед моим взором предстали ряды выдвижных ящиков из какого-то дерева, похожего на красное, но более насыщенного цвета. Я выдвинул один из ящиков. Женские шлепанцы, не меньше дюжины, в 2 ряда различных цветов, фасонов и размеров, от самых маленьких до довольно больших. Проверив еще 5 ящиков, я направился к телефону. Я увидел достаточно, чтобы понять главное. Мэг Дункан не единственная обладательница ключей от входной двери и лифта. Я обнаружил еще один ящик с тапочками, опять же разных цветов и размеров, и 2 ящика ночных сорочек. Это производило сильное впечатление. Разложив на кровати для сравнения 8 ночнушек, я понял, что они также представлены в самом широком диапазоне размеров. После чего пошел к телефону и набрал номер. Если был определенный риск, что телефон прослушивался или имел параллельную линию, то весьма незначительный. Я выбрал наименьший из зол, поскольку звонить из телефонной будки на улице мне казалось еще рискованнее. Сол Пензер, чей номер я прямо сейчас набрал, был фрилансером, к услугам которого мы прибегали только тогда, когда нам требовался не просто оперативник, а лучший из лучших. Но мне ответила лишь девушка из телефонной службы, заявившая, что мистера Пензера нет дома и неизвестно, когда он вернется, но я могу оставить для него сообщение. Отказавшись, я набрал другой номер, Фреда Даркина, занимавшего второе место в рейтинге оперативников, и, к счастью, Фред сам взял трубку. Он сказал, что никаких дел на сегодня у него нет. «Теперь есть», — заявил я. «Собери сумку на неделю. Скорее всего, ты освободишься раньше, но чем черт не шутит? Приходи в чем есть, парадный костюм не обязателен, но на всякий пожарный прихвати с собой ствол. Он тебе навряд ли понадобится, но оружие лишним не бывает. Приезжай на западную 82-ю улицу, дом 156. Вход с цокольного этажа, там, где управляющий. И позвони в дверь. Тебе откроет мужчина, хотя, возможно, и женщина. Они то ли кубинцы, то ли пуэрториканцы, точно не знаю. Но говорят по-английски. Назови ему или ей свое имя, сообщи, что ты ко мне, и будешь иметь удовольствие меня лицезреть. Можешь не торопиться, у тебя целых 3 минуты на сборы». 82-я улица, — повторил Фред. «Убийство. Как бишь его зовут?» «Егер, ты слишком много читаешь, наслаждаешься всякими ужасами и делаешь скоропалительные выводы. Складывать воздушные ночнушки отнюдь не мужская работа и отнимает кучу времени, но я, стиснув зубы, справился с задачей, ибо детектив всегда должен оставлять место осмотра в первозданном виде. Уложив это добро обратно в ящик, я вызвал лифт, спустился на нижний этаж и подошел к открытой двери слева по коридору. Семейство Перес проводило совещание на кухне. Мать и отец сидели, Мария стояла. В кухне было светлее, чем в коридоре, а истинный бриллиант при свете сияет ярче. Глядя на Марию, любой мужчина из плоти и крови невольно думает: «Какого черта? Я могу сам мыть посуду и штопать носки. Бежевая ночнушка с кружевным верхом среднего размера сидела бы на ней идеально». С трудом оторвав от Марии взгляд, я перевел глаза на ее родителей. Скоро придет один человек, высокий и довольно упитанный. Он назовет свое имя, Фред Даркин, спросит меня. Пошлите его наверх. Реакция миссис Перес оказалась вполне предсказуемой. Я не имел права рассказывать об этом месте, они ведь собирались мне заплатить и так далее и тому подобное. В результате, чтобы остаться в хороших отношениях с клиентами, пришлось битых 4 минуты объяснять, почему, когда я отсюда уйду, мне придется оставить там Фреда. Успокоив миссис Перес, я позволил себе бросить еще один взгляд на Марию, после чего поднялся на лифте обратно и продолжил осмотр ящиков. Не буду тратить время на перечисление того, что я обнаружил. Короче, там было все, что может понадобиться клиентам подобного рода заведения. Упомяну только 2 детали. Во-первых, я нашел только 1 ящик с мужскими принадлежностями, причем все 6 пар пижам оказались 1 размера. Во-вторых, ящик, в котором я отыскал портсигар Мэг Дункан, очевидно, предназначался для всякой всячины. 3 женских использованных носовых платка, компактная пудра, женский зонтик, спички из паба у Терри и прочая дребедень. Не успел я положить вещи обратно, как послышалось едва уловимое звяканье поднимающегося лифта. Скорее всего, это был Фред. Но что, если нет? Я вытащил револьвер и вжался в стену возле двери лифта. До меня не донеслось ни звука. Звукоизоляция тут была настолько хорошей, что я абсолютно ничего не слышал. Если только слабый гул транспорта за окном, причем даже не слышал, а скорее чувствовал. Но вот лифт снова звякнул, дверь открылась, и появился Фред. Он остановился, изумленно покрутил головой и, заметив меня, воскликнул: «Господи Иисусе! Твой новый дом!» — торжественно произнес я. Надеюсь, тебе будет здесь хорошо. Смотри на картинки и выбирай любую дамочку, какая понравится. Совсем как в Mountain Room в отеле «Черчилль», где ты выбираешь себе на ланч живую форель. Настоятельно рекомендую ту, что сидит на розовом кусте. Если уж она не боится шипов, то и с тобой как-нибудь поладит». Фред поставил сумку на пол. «А я-то все гадал, почему ты так и не женился. И давно у тебя это заведение?» «О, думаю, 10, не меньше. У меня их много по всему городу. Уступаю тебе это на время. Кухня, ванная, телевизор, обслуживание номеров. Ну как, подходит?» «Господи Иисус, я женатый человек». «Угу. Да уж, мои соболезнования. Я бы с удовольствием объяснил тебе, кто это там на картинках, но мне пора бежать. Короче, дело обстоит так. Нужно подежурить здесь, чтобы когда придет посетительница, ее принять. Не исключено, что это будет он. Но, скорее всего, она. Впрочем, скорее всего, сюда вообще никто не придет, хотя это еще не факт. Она может явиться в любое время дня и ночи. В общем, примерно так. Ладно, меньше знаешь, крепче спишь. Просто возьми себе на заметку, что когда она выйдет из лифта, ты ее обратно туда не пускай, а другого выхода отсюда нет. Хочешь, представляйся, хочешь — нет. Как тебе будет угодно. Позвони мне, и я сразу приеду. Фред нахмурился. Остаться наедине с женщиной и удерживать ее силой — это не есть хорошо. Ты до нее и пальцем не дотронешься, если, конечно, она сама не напросится. Она высунется в окно и кликнет полицию. Не получится. Здесь нет окон. И она не захочет, чтобы кто-нибудь об этом узнал, тем более коп. Единственное, чего ей захочется — выбраться отсюда. Да побыстрее. Фред продолжал хмуриться. Яма, в которой обнаружили тело егеря, прямо напротив дома. Быть может, мне следует узнать чуть побольше, но только не от меня. Зачем притягивать за уши егеря? Он мертв. Я читал в газете. Если зазвонит телефон, сними трубку, спроси, кто там, и посмотри, что будет дальше, но только не называй себя. Это дверь на кухню. Я показал на латунную пластинку. Если проголодаешься, в холодильнике есть кое-что интересненькое. Пожилая пара внизу — мистер и миссис Перс. Их дочь зовут Мария. Ты видел Марию? Нет. Я собираюсь жениться на ней, если выкрою время. Я попрошу миссис Перс принести тебе буханку хлеба. Если тебе что-нибудь понадобится, ты только свистни, она все достанет. Они с мужем попали в переплет, и я для них палочка-выручалочка. Ладно, наслаждайся картинками. Вряд ли тебе когда-нибудь еще представится такой шанс изучить женскую анатомию. Я открыл дверь лифта. А что, если придет мужчина? Это вряд ли. Но если все-таки придет, действуй по плану. Вот потому-то я и велел тебе прихватить пушку. А что, если это будет коп? Один шанс на миллион. И даже меньше. Скажи, что не помнишь, как тебя зовут, и ему придется звонить Нира Вулфу. Тогда я буду знать, что случилось. Ну, а я буду отдыхать на нарах. Все верно, но недолго. К Рождеству мы тебя вызволим. В холодильнике полфунта икры на $20. Ни в чем себе не отказывай. Я вошел в лифт. Спустившись, я объяснил ситуацию миссис Перес, попросил ее отнести наверх буханку хлеба и покинул дом. Когда я направился в сторону Колумбуса-авеню поймать такси, на часах было ровно 12.